Короткие рассказы для детей. История 293. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. В постели лежит смертельно больная мама. Ее старшая дочь Мария закрыла лицо руками и горько плачет. А маленькая Аите кажется совсем беззаботной. Она услышала стук в дверь и показывает маленькой ручкой туда, откуда доносится стук. Рихтер склонился у кровати и молится. «Дорогой Отец Небесный, не дай моей любимой жене умереть!» Сын Генрих прижался к отцу и, наверное, тоже тихо молится. Когда Рихтер пришел домой, он застал жену в бреду, лежащей в постели. Быстро привел он врача. Тот задумчиво покачал головой и сказал: «Состояние очень тяжелое. Нужно быть готовым ко всему». Детей Людвиг Рихтер отвел к одной доброй женщине, жившей в этом же доме. Когда он сходил по ступенькам вниз, слышно было, как люди перешептывались между собой. «Наверное, она умрет еще сегодня». Все думали, что госпожа Рихтер в этот же день умрет. Как было бы тяжело отцу остаться одному с тремя детьми без любимой жены. Но Бог услышал его молитву. Когда на следующий день он вернулся с работы, жена все еще лежала без движения. Людвиг склонился у ее кровати. В квартире царила мертвая тишина. «Господи, Ты же сказал, призови меня в день скорби. Я избавлю Тебя, и Ты прославишь меня», — молился Рихтер. «Я верю, что Ты исцелишь мою жену». Как только он закончил молитву, у нее задрожали ресницы, медленно открылись глаза, она глубоко вздохнула и проговорила: «Теперь мне уже лучше». Людвиг Рихтер обнял и поцеловал ее. Когда врач пришел навестить больную, он нашел ее выздоравливающей. «Благодарите Бога! Все идет к лучшему. Она спасена. Теперь она быстро выздоровеет». Так и случилось. С каждым днем ей становилось все лучше, и через 8 дней она снова могла быть со своими детьми. Да, даже тогда, когда все выглядит печально и безнадежно, Бог посылает ангела-хранителя, если мы от сердца просим Его об этом. Будем теперь молиться и попросим Господа научить нас доверяться Ему и тогда, когда мы в безвыходном положении. Ведь Он может помочь нам всегда и везде.